Знаковые системы. Человек получает информацию не только с помощью обычного языка, но и посредством разнообразнейших событий внешнего мира. Дым костра сигнализирует о том, что горит костер. Но тот же дым приобретает характер условного знака, если люди заранее договорились о том, что он будет означать, например, «обед готов». Знак — это материальный предмет, процесс, действие, выполняющие в общении роль представителя чего-то другого и используемые для приобретения, хранения, преобразования и передачи информации. Красный цвет флага сигнализирует не только о соответствующем свойстве поверхности данного полотна, но и о том, что вне его этот цвет – знак революции. Знаковые системы возникли и развиваются как материальная форма, в которой осуществляется сознание, мышление, реализуются информационные процессы в обществе, а в наше время и в технике. Под значением знаков имеется в виду та информация о вещах, свойствах и отношениях, которая передается с их помощью. Значение является выраженным в материальной форме знака отражением объективной действительности. В него входят как понятийные, так и чувственные и эмоциональные компоненты, волевые побуждения, просьбы, словом, вся сфера психики, сознания. Исходной знаковой системой является обычный, естественный язык. Среди неязыковых знаков выделяются знаки копии, фотографии, отпечатки пальцев, отпечатки ископаемых животных и растений и тому подобное. Знаки признаки, озноб, симптом болезни, туча, приближение дождя и тому подобное. Знаки сигналы, фабричный гудок, звонок, аплодисменты и тому подобное. Знаки символы, изображение серпа и молота, символ единства рабочих и крестьян и тому подобное. Знаки общения, вся совокупность естественных и искусственных языков. К знакам искусственных систем относятся, например, различные кодовые системы, азбука Морзе, коды, используемые при составлении программ для компьютеров, знаки формул, различные схемы, системы сигнализации уличного движения и другие. Любой знак функционирует только в соответствующей системе. Наукой о строении и функционировании знаковых систем является семиотика. Развитие знаковых систем определяется потребностями развития науки, техники, искусства и общественной практики. Употребление специальной символики, особенно искусственных систем, формул, создает для науки огромные преимущества. Например, употребление знаков, из которых составляются формулы, дает возможность в сокращенном виде фиксировать связи мыслей, осуществлять общение в международном масштабе. Искусственные знаковые системы, в том числе языки-посредники, используемые в технике, в машинах-переводчиках, являются дополнением естественных языков и существуют лишь на их основе.